11. Таисия Великолепная. Тая вернулась через 3 недели. Она благополучно завалила экзамены в Лондонский университет искусства, но, несмотря на это, была весела и чарующе беззаботна. «Дед, мы снова вместе! Какое счастье!» — декламировала она на все лады, расхаживая по дому в сопровождении Розиты, 16-летней внучки, почившей Беренгарии. Несмотря на разницу в возрасте, Розита была для Таи не только горничной, но заботливой и понимающей подругой. «Дед, ты нашел мне жениха?» Таисия потешно сдвинула брови и уставилась на меня строгим, немигающим взглядом. «Радость моя!» — улыбнулся я в ответ. «С того дня, как ты уехала, я ни разу не вышел на улицу. Я так и знала!» Девушка сверкнула глазами. «Ты обманул меня!» Она хотела прибавить еще что-то к сказанному, но, не удержав строгой мины, обняла испуганную Розиту и расхохоталась. Таисия оказалась великой умницей. Понимая мою озабоченность написанием книги, она полностью освободила меня от докучливых житейских дел. Но главное... Наш дом вновь наполнился пленительным шарканьем детских ботиночек, звонкими криками и всплесками подростковой радости. К педагогической деятельности Таисия приступила утром в один из воскресных дней. Прогуливаясь вдоль набережной, в сопровождении 2 знакомых ребятишек, она стала нарочито громко рассказывать им веселые истории и исторические небылицы. Воскресное утро – подростковое время в нашем городе. Кто-то из пробегавших мимо детей переходил на шаг и с интересом начал прислушиваться к словам веселой тети. Кто-то от нечего делать просто пристраивался сзади. Короче говоря, к концу прогулки Тая, как рыба на мелководье, изрядно нагуляла бока. Внушительный хоровод благодарных слушателей окружал ее. Прогулкой дело не закончилось. Таисия пригласила детей в дом. Усадила за стол и целых полчаса с шутками и прибаутками поила всю компанию лимонадом и кормила бутербродами. Отдав дань гостеприимству, Тая приступила к главному – разговору об искусстве, о послушании родителям и любви друг к другу. Через 2 часа притихшие дети неохотно покидали наш дом. Я видел, как переполненные восторгом и горечью предстоящего ожидания, следующее воскресенье будет так не скоро. Они разбредались по соседним улицам. Я с удивлением всматривался в уходящую кавалькаду уличных сорванцов. Когда последний из них завернул за угол соседского дома, я воскликнул. «Таюшка, ты гений! Что ты с ними сделала?» «Ничего особенного, дед. Они действительно такие. Вот и все». Поначалу горожане смотрели на явление барышни-проповедницы с недоверчивостью и усмешкой. Мол, нашлась нескромница. Но постепенно город оттаял, Таисию стали специально поджидать. Ну, какой воскресный день без милой барышни? Дети беспрекословно выпивали свои стаканы с молоком. И, догрызая на бегу утреннюю порцию печенья, устремлялись на улицу, чтобы в хвосте ребятишек, сопровождающих тетю Таю, занять место поближе к голове. Если по воскресеньям наш дом походил на малолетний оперный муравейник, то все прочие дни в доме царствовала благопристойная творческая тишина. Я работал в кабинете. Тая что-то читала или отправлялась с Розитой на рынок. Как-то за завтраком она спросила меня. «Дед, не прогуляться ли нам сегодня к бабушке Катрин?» Вопрос не удивил меня. Катрин присутствовала в наших мыслях постоянно. Я рассказывал внучке, как мы с маленькой мамой Марией бродили по берегу в надежде услышать, а если повезет, увидеть Катрин. Предложение Таи означало одно. Нам следует одеться потеплей, выйти на набережную и идти вдоль кромки берега, пока не закончится город. Когда же песчаную отмель сменит каменистое плоскогорье, выбрать подходящее место у воды, развести костер и жарить дорадо, замаринованная Розитой, и ждать, когда восхитительная Катрин обнаружит свое присутствие. На этот раз мы остановились среди прибрежных камней в крайне странном месте. С одной стороны, оно казалось мне знакомым. С другой — неприветливым и даже опасным. Никогда прежде мы тут не останавливались. Я хотел идти дальше, но Тая убедила меня остановиться именно здесь. Мы развели костер и принялись, как обычно, праздновать наше сакральное одиночество. Вдруг Тая указала мне на стаю чаек, вьющуюся вокруг странной двухмачтовой яхты. «Дед, что это?» — она вопросительно поглядела на меня. «Мои очки!» «Да, вот они!» — внучка подала очешник. Я поглядел в четыре глаза и обмер. На рейде, бросив якорь метрах в двухстах от берега, стояла моя Виеджо-Дуэна. Появление яхты не на шутку озадачило меня, ведь каждая наша встреча знаменовала очередной, мягко говоря, сюрприз в моей биографии. Я обернулся и посмотрел на Таю. Еще одну потерю я не переживу. 3000 жареных черепах. Быть может, яхта «Мираж»? Надо просто отвернуться и некоторое время не глядеть в море. Наверняка «Мираж» исчезнет. Я опустил голову и принялся за костер. «Дед, смотри, они плывут к нам!» Действительно, спущенная на воду шлюпка приближалась к берегу. Судя по очертаниям фигур, в шлюпке сидели трое. Два великана, в которых нетрудно было узнать Филиппа и Вассу, и с ними человек невысокого роста в белом морском офицерском кителе. Безусловно, капитан. Вот так встреча.